Глава 13. Стажеры откланялись. Едва они вышли за дверь, как Маргорис повернулся к своему магу. «Что думаешь о них, Оскар?» «Интересные ребятки». Королевский маг обожал притворяться стариком. Хотя на деле был старше короля всего на 20 лет, что для мага почти ничто. «Девчонка куда интереснее», — прищурился король. «Она вторая, кто уничтожил свою кровь после принесения клятвы». «А первый кто?» — спросил Баламак и вздохнул. «Верно, тот самый твой ученик», — дернул щекой король. «Завтра покажи им дворец, погоняй на полигонах, послезавтра выезд в город. Пусть привыкают». Оскар кивнул, встал, нарочито изображая старческое кряхтение, а потом бесшумно одним взмахом руки открыл портал и ушел. Оставшись в одиночестве, король подошел к столу и взял зерцало. Зеркало, подвижно закрепленное в оправе. Коснулся рун, задумчиво нахмурился и, наконец, сказал: «Покажи мне стажерку Агнию Богданову». Зерцало мягко засветилось. И вскоре на потемневшем стекле мелькнул теневатый блеск драгоценной ткани. Еще мелькнул и пропал. Король мрачно ругнулся. Мало кто знал, почему по всему дворцу зеркала навешаны. Хоть малые, да везде. Каждое зеркало служило оконцем королевскому зерцалу. Когда-то давно король пожелал знать все, что происходит в его дворце, и маг-артефактор создал изумительный по сложности артефакт, соединив между собой почти 1000 небольших зеркал. За минувшие десятилетия зеркала побились, потерялись, лишились артефакторных рам, но штук 300 во дворце еще осталось. Вполне достаточно, чтобы отыскать интересного его величеству человека и понаблюдать за ним. Вот только наглая девчонка перемещалась по анфиладам так уверенно и быстро, так ловко уклонялась от блестящих поверхностей, словно знала, что через зеркало за ней могут наблюдать. Прочие стажеры шагали степенно, разглядывали интерьеры дворца, строили глазки служанкам. Сразу видно — юнцы, выросшие под крылышками семей. А эта девчонка... сирота, но уверенная в себе, крепко стоящая на ногах. Не оглянулась, не засмущалась, даже стесняться короля не подумала, высказалась. Любопытная особа, весьма. Ладно, неприлично уже королю уделять столько времени простой стажерке, даже незнатной даме. Есть дела поважнее. И все же надо будет завтра спросить у Оскара, как юные маги проживут первый день практики. Королевский двор сразу испытывает всех на прочность. Покинув королевский кабинет, стажеры закрутили головами. Коридор тянулся в обе стороны, да еще напротив кабинета красовалась дверь. Откуда они пришли? Слева или справа? Только Агния уверенно шагнула направо и полетела по ковровой дорожке искристым синим мотыльком. Парни невольно потянулись за ней, бурча себе под нос. «Тебе не кажется, что мы выглядим идиотами?» — чуть слышно сказал Имри. «Сначала она единственная позаботилась о безопасности комнат, потом потребовала клятву, и, наконец, дорогу отметила тоже только она», — ответил прищурившийся Лазарус. «Сдается мне, это Богданова лучше нас готова к дворцовым будням». «Она же девчонка», — уперся Огневик. «Их учат обустраивать дом и все такое прочее. Посмотрел бы я на нее в поле». «Мордыхай», — покачал головой целитель. «Ты забыл, что у нее отличные оценки по всем предметам. Полевая практика тоже входит в аттестат». «Да может, ей поставили ее за красивые глаза», — возмутился Огневик. «Что я, не видел такого?» Похлопает мордашка ресничками, и пятерка в кармане. «Сомневаюсь», — выразительно прищурился целитель. Единственная девчонка-отличница, лучшая на факультете. Впрочем, вы можете оставаться при своем мнении. А я уверен, что без этой барышни нас бы уже сегодня попробовали на зуб». Остальные парни сдержанно молчали. Как ни крути, целитель был прав. Между тем Агния добралась до дверей своей покои и остановилась. Даже не прикоснулась, только сделала рукой жест, и по коридору пронесся ветер. Толкнулся в ее дверь, и темное дерево осыпалось искрами. Стажеры выругались сквозь стиснутые зубы. Началось. Аристократы почти поголовно маги, и наложить иллюзию на дверь могут даже Паш или юная фрейлина. Сумели открыть или нет? Что подсунули под дверь? А может, в окно? Или через дымоход камина? Что вообще их ждет в комнатах? Агния же без страха толкнула дверь, вошла в свою комнату и захлопнула ее. Тогда парни отмерли и занялись своими дверями. Обнаружили еще одну иллюзию — громадного паука-щитоносца, плюющегося ядом, дымовуху, сработавшую на открывание двери, и зловонную лужу на постели огневика. Тот взвился негасимым пламенем и получил удар каменным кулаком в лоб от мага земли. «Остынь, на это и рассчитано. Хочешь, чтобы нас в первый день вышвырнули из дворца за пожар?» Мордехай потер лоб и поплелся в соседнюю комнату за компрессом и успокоительным. Служба в королевском дворце началась.